Глава 64. Выпив чашку только-только приготовленного кофе, Кристина объявила, что хочет освежиться в море. «Подождите, пока не увидите нашу машину», — сказал Джордж, подзывая официанта. «Мой муж любит свою машину больше, чем жену». «Машина должна быть классная», — заметил Генри, и достал несколько купюр. «У меня чековая книжка», — сказал Джордж. «Оставь наличность себе». «Не спорьте», — предупредила Кристина. «Для новоиспеченного богача он живое воплощение благородства». «Ну что ж, спасибо и на этом, сеньора Кавендиш», — немного смутившись, сказал Джордж. «Я просто хотела сказать, что ты сама доброта». «Знаю», — подмигнув, заверил ее он. «Давай не будем спорить. При Генри». Генри взялся за рукоятки ее коляски. На узких городских улочках было жарковато. Джордж перенес ее вверх по лестнице к парадной двери. Она разговаривала с Генри всю дорогу. Джордж выглядел усталым и молчал. Они все трое привели себя в порядок и через час снова были на улице. Джордж катил жену к гаражам, стоявшим в ряд напротив их многоквартирного дома 1930-х годов постройки. «Подарок мне на свадьбу», — сказал Джордж. «В конце концов, я уговорил отца, чтобы он перестал себя корить и купил мне что-нибудь эдакое». Повозившись с ржавым висячим замком, Джордж откатил в сторону гаражную дверь. В проем ударил солнечный луч, и в его свете сверкнул темно-зеленый передок автомобиля. Генри провел пальцами по фаре. «Это же не тип Е», — сказал Генри. Примечание. Тип Е — модель дорогого спортивного автомобиля марки «Ягуар». Конец примечания. «И тем не менее вещь стоящая», — прибавил Джордж. «Конечно, Ягуар типа Е 1966 года — штука уникальная. Но этот — единственный в своем роде, потому что по заказу фирмы Ягуар его приспособили на заводе под коляску Кристины». «Заказной тип Е?» «Да, Джордж, ты определенно преуспел в жизни». «Мне и коляску переделали», — сказала Кристина, «чтобы ее можно было крепить рядом с мужем». Генри с Кристиной остались ждать снаружи, а Джордж меж тем включил двигатель и медленно выкатил из гаража на свет Божий. Капот у автомобиля оказался непомерно длинным. Пока Джорджа не было рядом, Генри с Кристиной переглядывались, молча и просто выражая друг другу признательность за ту роль, что он и она сыграли в жизни человека, которого оба любили. Двигатель взревел и зафыркал. Джордж вышел из машины и разложил аппарель. Кристина подъехала к ней, Джордж подтащил ее наверх и закрепил коляску на хромовых поручнях, чтобы та не болталась. «Класс!» — заметил Генри. «Раз-два и готово!» Генри пристроил ноги в тесном пространстве между задним сиденьем и спинкой сиденья Кристины, и на него упали светлые пряди ее волос, которые она отбросила с лица назад, после чего помогла Джорджу найти его солнцезащитные очки. Как и в большинстве старомодных автомобилей, сиденья здесь хранили особый запах кожи, краски и дерева, который десятилетиями созревал в салоне, как в парнике. Улочки, по которым они продирались, были приспособлены лишь для одностороннего движения. Горожане, посиживавшие на стульчиках у дверей своих домов, махали им руками. Машина оглушительно ревела. «Меня тут каждая собака знает», — объяснил Джордж, силясь перекричать рев двигателя. «А у нее особая хрипотца, слышишь?» «У нее?» — воскликнула Кристина. «У его второй жены», — уточнил Генри. На подъезде к тоннелю их обогнали две машины, едва не столкнувшиеся лоб в лоб со встречным грузовиком. А с внутренней стороны их нагнали мотороллеры «Веспа». Их седаки давили на газ без оглядки. «Если думаешь, что здесь ездят абы как, знай, на самом деле это в порядке вещей», — перекрикивая ревущий двигатель, сообщил Джордж. Позади, в какой-нибудь паре дюймов от их допотопного «Ягуара», что есть мочи, урчал маленький «Фиатик». Генри обернулся назад и увидел мужчину средних лет с совершенно невозмутимым видом. Его лицо маячило совсем близко, и Генри даже подумал, что водителю было бы не грех побриться. Водитель кивнул ему в знак приветствия, Генри помахал ему рукой. «Итальянцы терпеть не могут одиночество, даже когда сидят за рулем», — выкрикнул Джордж. «И мне это в них нравится. Он любит поминать итальянцев, «По всякому поводу», — пояснила Кристина. «А чем вы занимаетесь? В смысле, кем работаете?» — крикнул Генри, обращаясь к ней. «Кардиологом», — крикнула она в ответ. «Интересно». «Да», — согласилась она, — «мне нравится. Работаю в основном в больнице для безнадежных». Джордж свернул на узкую пыльную дорогу, которая, казалось, никуда не вела. Цветущие олеандры, обрамлявшие ее с обеих сторон, были подернуты белой пылью. Поскольку дорога становилась чем дальше, тем хуже, Джордж сбавил обороты, и они продвигались дальше едва ли не черепашьим ходом. «Когда я учился в интернате, — сказал он, — то и мечтать не мог, что когда-нибудь буду сидеть за рулем английского ягуара типа Е и катать двух лучших друзей по какому-то средиземноморскому захолустью», — он оглянулся на Генри, — «и при этом буду пребывать на седьмом небе после всего, что нам пришлось пережить». «И потом ты пошел в гору», — заметил Генри. Кристина кивнула. «Да, пошел, и я этим горжусь». Генри улыбнулся, а сам подумал, неужели Джордж рассказал ей все-все про себя. Дорога уперлась в кучу автомобилей, припаркованных елочкой у каменной стены. Генри не видел моря и не слышал его. Ребятишки гурьбой взбирались на стену и шли дальше по узкой тропинке с сумками и стульями. Генри давненько не бродил по песку. Джордж припарковался поудаль от других машин. Генри спросил Кристину, хотят ли они стать родителями. И тут же пожалел, потому что вдруг понял, по известным причинам это выше ее физических возможностей. Джордж поставил машину на ручной тормоз. «Будь что будет». Он взял жену за руку. «Я счастлив уже тем, что мы вместе, и это главное. Мне хватает и этого». «Пока мы не знаем, могу я или нет», — призналась Кристина, обращаясь к Джорджу. «Но мы все же надеемся, правда?» «Вы собираетесь растить их в Италии?» «Прямо здесь, в Нотто», — решительно сказал Джордж. Солнце светило ярко-ярко, и его лучи, равномерно падая на землю, разливались повсюду сверкающим глянцем. К пляжу вела узкая каменистая тропа. «Еще далеко?» — спросил Генри. Джордж откреплял коляску жены. «Минут пять пехом», — сказал он, не глядя на Генри. «Не очень далеко. Может, достанешь сумку с полотенцами из багажника?» Генри кивнул. Он почувствовал натянутость в голосе Джорджа и снова пожалел, что заговорил о детях. «У нас есть виноград где-то там в коричневом бумажном пакете», — сказала Кристина. Она отстегнула ремень безопасности, и Джордж разложил аппарель и вставил колесики ее кресла в желобки на дверной раме. Когда Кристина выбралась из машины, Джордж сложил все приспособления обратно и наклонился, чтобы поднять ее. Она поцеловала его и обхватила руками за шею. «Сделай одолжение, Генри. Убери коляску в машину, сможешь?» — спросил Джордж. «Ты что, собираешься всю дорогу нести ее на руках?» — удивился Генри. «Точно», — ответил Джордж. «Я всегда так делаю, вместо гимнастики». «Ну, хватит», — сказала Кристина, — «и соберись, не то уронишь меня». «Что хватит?» — с нарочитым простодушием спросил Джордж. «Смеяться, вот что». «И над кем же я смеюсь? Надо мной?» «Но мне же нравится носить тебя на руках», — упорствовал Джордж. «Нет, не нравится». «Да, нравится. Почему?» Она обратилась к Генри. «Сейчас будет что-то интересное». Генри опустил на землю тяжелую холщовую сумку с пляжными полотенцами и прочими принадлежностями. «Да очень просто», — ответил Джордж. «Мне нужно, чтобы я был кому-то нужен». Кристина мельком глянула на Генри. «Истинная правда», — сказала Кристина. «И это его единственный недостаток». На полдороге Джордж остановился, чтобы пересадить Кристину себе на спину. Он осторожно миновал низенькие густые растения и торчащие где-то острые камни. Небо было ярко-синее, солнце жарило безжалостно. Добравшись до пляжа, они увидели отдыхающих. Те кучками сидели в тени хлопчатобумажных зонтиков. Море было на редкость спокойное, а водная гладь с легким коричневатым отливом. В воде плескались и смеялись ребятишки. Старики дремали, пряча головы под широкополыми шляпами. Вдалеке у самого горизонта из моря вздымались скалы. Туда заплывали только редкие смельчаки в масках с трубками. Кристина сказала, что водоросли и другие растения на тех скалах привлекают рыбу и прочую живность. После того, как Джордж воткнул зонтик в песок, они улеглись на коричневое полотенце и принялись есть виноград. На Кристине был оранжевый купальный костюм, а ноги были прикрыты полотенцем. «Я все никак не могу заставить себя войти в воду», — проговорил Джордж. Кристина прикоснулась к руке Генри. «Мы так рады, что вы приехали», — сказала она. «Она права, Генри. Не будем о грустном», — вздохнул Джордж. «Прости, что заговорил об этом». Генри утер глаза краешком полотенца. «Рад, что ты это сказал, правда», — признался Генри. «Рад, потому что боялся. Вдруг ты пригласишь меня поплавать?» С этими словами он опять всплакнул и тут же рассмеялся. Перед уходом с пляжа Генри наблюдал, как Джордж понес жену к воде. Когда они вошли в море, она вскрикнула. Наверное, ее ногам было холодно. А Джордж даже не вздрогнул. Он держал ее крепко и притом с неподдельной нежностью. Песок дышал огнем. Отдыхающие прогуливались по пляжу, пялись на Генри. Но не нагло, а как будто с удивлением. А это еще кто? Обратно к машине Кристину нес на спине Генри. А Джордж тащил сумку с полотенцами и прочими пляжными принадлежностями, рассказывая по дороге историю развалин, видневшихся вдалеке. Остаток дня они проспали. Вечером Джордж вошел в комнату Генри со стаканом воды. «С твоего позволения, Генри, мы любим наряжаться к обеду. В шутку, понимаешь?» «Наряжаться? В костюмы зверей?» «Нет», — он осклабился. «Кристина надевает платье, а я галстук. На самый что ни на есть итальянский манер. Но у меня, кажется, нет». «Позаимствуешь что-нибудь у меня? Хотя мои сорочки, пожалуй, будут тебе великоваты. Поверить не могу, что ты целых 2 года странствовал в скудости, ну прямо как паломник». «Не волнуйся», — сказал Генри. «Всякого другого добра у меня хватает». После обеда они открыли двери на длинный балкон во всю квартиру. Дом тотчас наполнился звуками жизни с улицы внизу. В кронах согбенных над площадью высоких пальм жужжали и зудели букашки. Друзья говорили обо всем на свете. Кристина объясняла, как работает сердце, как действуют чудо электричества и клапаны, камеры, артерии и вены. Джордж один за другим поглощал стаканы с холодной водой. Потом Кристина подкатила на коляске к серванту и достала оттуда свадебный альбом. Зной все не унимался, и они втроем обливались потом. «А что дальше, Генри?» «Не знаю. Я на мели». «Могу подкинуть тебе деньжат, но только при условии, если ты погостишь у нас еще немного». Генри кивнул. «Пожалуй, годится». «Здорово!» — крикнула Кристина через всю комнату. «И я так думаю». «А ты не подслушивай», — заметил Джордж. «Иногда мы по вечерам с Джорджем слушаем музыку», — сказала Кристина, потрясая коробкой с компакт-дисками. «Пастораль Бетховена». Они переместились на балкон. Сумерки пронизали высокие пронзительные ноты. Они будто воспламенили далекий-далекий горизонт. Примечание: имеется в виду симфония номер 6 «Пасторальная». Конец примечания. Ночь спустилась с мириадами звезд, а потом как-то раз, не сказав никому ни слова, Генри отправился купаться. Невесомые шаги несли его все дальше, покуда соленая вода не дошла ему до подбородка. Он набрал ее полный рот, решив захватить вместе с нею частицу этого уже чужого мира. Он чувствовал, как его тело, подхваченное течением, вздымается и опускается. В воде он держался стоймя среди полнейшего безмолвия, и его уносило все дальше. И вдруг вода потемнела. Ощущение холода. Ощущение перемены, ощущение. Конец книги 4.